На следующий день, с самого утра, с Олегом полезли осматривать нашу новую машину. Это вообще-то меня охранник и потащил. Я вышел утром искупаться, а он заметил и уговорил. Да я и не сопротивлялся, самому было интересно. А «Волга» впечатлила. Я серьезно. Эти товарищи, которые ощетинились год назад как ежики, ни в какую не желая меня слушать, внедрили большинство моих предложений. Снаружи изменений минимум, да это и понятно. Штамповочные прессы переделать непросто. Но все же кое-что сделали. Добавили железо спереди и сзади, визуально снизив силуэт. Машина больше не похожа на зубило на колесах. Багажник имел теперь больше проем. Крышка доходила до бампера, также измененного. Фары оставили прежними, но добавили еще пару, чуть меньшего диаметра. На мой взгляд, получилось классно. На американцев похоже. Выштамповка на дверях осталась, да и черт с ней, не бросается в глаза и ладно. А вот с линией крыши мудрить не стали. По моему смелому проекту предполагалось увеличить наклон лобового стекла и как бы раздвинуть кабину, сделав ее больше в длину. Но конструкторы оставили пока как есть. Не удивлюсь, если через годик они все же переделают и это. Салон также претерпел серьезные изменения. Рулевой вал, наконец, стал прямым и не вынуждал сидеть криво, как раньше. Сиденья новые, другой формы и более удобные, даже прям очень удобные, хоть и на пружинах пока, как кровать. Панель приборов прежняя, сойдет пока, торпеды немного изменили, но ничего особенного. Осмотрев интерьер, залезли под капот. Тут в глаза ничего особенно не бросалось, кроме нового корпуса воздушного фильтра. И я уже решил было, что на внешности изменения и закончатся, но нет. Сюрприз, причем весьма приятный, ожидал под машиной. Нет, моста не избавились. А вот передняя подвеска, как на десятке из моего будущего, сразу бросилась в глаза. Шаровые, новые рычаги, подрамник. Стоп. А это что такое? Редуктор какой-то не такой. Так-так, надо срочно это дело обкатать. Чую, что тут и ход совсем другой теперь. Неужто корабль и рулиться станет лучше, а не плыть по дороге? Хотя, блин, это ведь тоже дело вкуса. Кому-то нравилось. «Прокатимся?» — предложил я другу охраннику. «Да уж, через такое вместе прошли, что поневоле сделаешься друзьями». «С удовольствием!» — улыбнулся в ответ Олег. «Девочки, вам ничего в магазине не нужно?» — забежал я в дом. «Еще как нужно, давай. Я проще с вами съезжу, а то записывать надо», — выступила Катерина. «Вот же», — усмехнулся я, — «да я только до села хотел». «А поедем в город? Саша, мне очень многое нужно. Ты забыл, у нас как бы еще ребенок родился». «Да все я помню. Поехали, конечно». Естественно, согласился я. Аленке перспектива поездки не понравилась. Хоть и на новой машине, но, кажется, ребенок у нас напутешествовался надолго. Осталась с дедом, с фронтовиком дядей Колей, которого она давно дедом зовет, Ириной Сергеевной и Варварой. Последняя, между прочим, не выпускала из рук моего маленького сынка. Эк, ее зацепило. Прям как наседка. Но Кате хорошо. Помощь, казалось бы, из ниоткуда. Волжанка шла классно. И ведь было с чем сравнить. Мы буквально вчера ехали на старой, обычной 24-ке. Тут же просто небо и земля. Щебенка не ощущалась вовсе, машина глотала километр за километром, и я слегка вздрогнул, увидев на спидометре отметку 90. Раз пронихренаж себе, да тут никто и никогда так не ездил, максимум 60, ну, может, 70, не больше. Все же решил скинуть, пока еще не знаю повадок машины, и рисковать не хотелось. «Что, нравится?» — улыбаясь, спросила жена. «Ага. Есть что доработать, но это уже не та баржа, неповоротливая и валкая. Руль мягкий, но довольно четкий для редуктора. Тебе это ни о чем не говорит, я знаю, но поверь, думаю, и тебе понравится». «Большая больно. Мне копейка нравилась. Даже не думала, что смогу легко на заднем приводе ездить». «Подожди. Скоро кроссик доделают. Купим такой, и будешь ездить. Ну да, думаю, на «Москвиче» проведут работу над ошибками. И будет классная тачка». «Ага, «Значит, ты сам меня возить уже не хочешь?» — шутливо насупилась моя любимая. «Родная, ну мало ли как сложатся обстоятельства. Может, тебе срочно надо будет ехать, а я где-нибудь?» «На рыбалке». «Почему?» «На работе». «Ну да, ну да», — задумчиво произнесла супруга и уставилась в окно. А посмотреть там было на что. Город строился. Строился всерьез. Уже сейчас дома вырастают там, где в нашем будущем только планировали, а толку не было. Красоты вокруг особой не было, стройка красива лишь для строителей, но объемы впечатляли. Специально поехал не по центральному проспекту Ленина, конечно, а по второстепенному пути. Проспект Революции, улицы Фурманова и Свободы. Поворот на Герцена, Кирова, и вот мы в центре. Здесь большие магазины, одежда для мальчиков, девочек, пап и мам. Рядом сенной рынок, самые главные сейчас места торговли. Времени убили одуреть сколько. Весь рабочий день работников торговли потратили на покупки. Катя словно с цепи сорвалась, но это было объяснимо. Ничто так не успокаивает женщину, как походы по магазинам, и, главное, сами покупки. По сравнению с 70-м годом сейчас, в середине 73-го, изменения налицо. Товары есть, это главное. Какого качества и в каких объемах – другой вопрос. Но судя по реакции жены, а она не злилась и даже улыбалась, ей удавалось покупать то, что задумала. Багажник «Волги» трещал, набитый битком. Продукты пошли на самое дно, вещи сверху и частично в салон. Удивил Олег, тоже делал какие-то покупки. На мой невысказанный вопрос отшутился. «Александр Сергеевич, ну рубашки уже застиранные, надо обновить», — смущаясь, ответил боец. «Только не вздумай отказаться от компенсации твоих затрат», — сразу предупредил я его. «Ты постоянно у нас, как член семьи давно. Поэтому с нашей стороны было бы неправильно не компенсировать тебе траты». «Александр, все, закончили разговор. Закончится твоя командировка, деньги еще пригодятся». «Я так-то продлить хотел». Внезапно, еще раз за день, боец удивил меня. «Ты хорошо подумал?» «Да», — твердо ответил Олег и продолжил. «Да, внимательность с вами нужна серьезная. И риск есть, вспоминая Байкал. Но с вами куда интереснее, чем где-либо». Я вообще-то не так давно задумался над этим вопросом. Грешным делом думал даже, что он из-за Катерины не хочет нас покидать. Я не слепой, вижу, что она ему нравится. Но парень развеял мои опасения буквально на днях, попросив кое о чем. «Смотри сам, я тебе не начальник. Если что-то зависит от меня, помогу, но дело твое». «Вы знаете, чем можно помочь», — стесняясь, проговорил Олег. «Да уж, я как-то и не ожидал даже. А все потому, что не задумывался о жизни других людей. Минус мне». На днях в довольно долгой беседе Олег открыл мне глаза на действительность. У Олега была девушка, невеста даже, как он сказал. Он очень хотел с ней повидаться, но не мог оставить службу. Да, он давно мог рапорт написать и уехать спокойно, получив замену, но в этом и была сложность. Парень очень не хотел менять место службы, так и сказал. Вряд ли достанется что-то лучшее. Вот и обратился ко мне. Я позвонил тогда семичастному, объяснил суть дела, сказал, что парнем я очень доволен, и было бы глупо не использовать такую возможность. Это гораздо лучше, чем впускать к нам кого-то новенького, не прошедшего проверку. Олег-то в этом плане надежнее. Семичастный задумался, сначала ему не понравилась идея. Говорил, что раз домой хочет, то надо его сменить, и все. Но я вспомнил о варианте с супружеской парой, которую нам хотели подселить. Почему этой парой не могут быть Олег и его невеста? Ефимович парировал тем, что там супруги действующие офицеры КГБ, а здесь лишь Олег служит, но пообещал решить вопрос. Вот и ждем, чем решится это дело. Вообще Олегу, конечно, очень тяжело. Почти год жить вне дома, в чужой семье. Да, это его служба, бывает намного хуже. В Африке я встречался с людьми, которые годами на родине не бывали, а тут просто в другом городе. Но все равно тяжело. Шопинг мы закончили в 7 вечера. Я устал так, как будто дрова рубил весь день, а ведь всего-то по магазинам ходил с женой. Катя ходит по ним нечасто, но уж если пошла... Не мое это, не мое. Вернулись в деревню в сумерках, но было еще светло, и обалдели еще раз. Как и в прошлом году, в нашем райском уголке было многолюдно. Началась нервотрепка еще на повороте с основной дороги, от которого до нашей деревеньки 6 километров. Нам устроили проверку, быструю, правда, изучив документы и даже козырнув, нас отпустили. А мы приготовились к худшему. Раз нагнали столько людей, значит, у нас гостей целая деревня. Так и вышло. Нет, бойцы охраны членов политбюро дела знали четко и на глаза не попадались. Но их присутствие буквально висело в воздухе. Ну, здравствуйте, новоиспеченные родители. Что же это такое, понимаете? Как всегда, активнее всех был именно председатель КГБ. Мы к ним в гости приехали, а их и дома нет. Непорядок, понимаете ли? И вам всего наилучшего, Владимир Ефимович, даже немного поклонился я. Вообще-то нормальные гости предупреждают о своих визитах, если их не приглашали. Так мы же как раз приглашены. Забыл, что ли? Кто мне по телефону сказал, что ждет в гости? Вот же клещ. Вспомнил мои слова и упрекнул. Я же не в буквальном. А мы поняли так, как и должны понять нормальные люди. Ладно, извини, Саша, что не предупредили. Тем более мы не одни. Евпатий Коловрат. Мои благодетели заявились сюда с женами. Ладно, хоть без детей. Тьфу ты сглазил. С речки как раз возвращались дети, и было их много, в общем. Владимир Ефимович, где же мы всех разместим? Неудобно ведь. Предупредили бы. Мы хоть что-нибудь придумали. Отставить панику. Вопросы уже улажены, все в порядке. Твой вечный Олег сейчас один в доме живет. Займем его. К тому же Николай предложил воспользоваться его теремком. Места нам хватит всем. Так, хоть вы и прохлаждались где-то, но у нас все уже готово. С этими словами нам указали дорогу. Зайдя во двор дома, остолбенели. Длиннющий стол, накрытый скатертями, как в старом кино, с закосом под деревенскую свадьбу. Еда на столе, бутылок немерено. Вот это нам праздник закатили, сильные мира сего. Обалдеть просто. Вокруг стола стоя ждали наши родные и близкие, а также жены наших руководителей. Олег как-то быстро растворился в воздухе, он такое умеет, а мы с Катериной вынуждены были присоединяться к торжеству. Правда, Катя чуть позже, днем Таваньку покормили сцеженным молоком из бутылки. А вот вечерний мацион он пропускать был не намерен и громко об этом оповестил. Все смеялись и понимающе подбадривали, а молодая мамочка убежала в дом кормить сынишку. Не успели толком усесться за стол, как из дома вышла Катя с Ванюшкой на руках. А позади какой-то пожилой мужчина, что привлекло мое внимание, в строгом костюме. «Саша, здесь неофициальная обстановка, и я решил, что тебе нужно встретиться с одним человеком», — услышал я голос Шелепина. «Простите, если нарушил своим визитом ваш праздник», — спокойно и рассудительно произнес сам только что пришедший. «Саш, мы не могли дальше тебя скрывать от Алексея Николаевича. Он почти сразу понял, что мы не сами по себе взялись за реформы и полное изменение экономики. Настаивать он умеет, за это и ценим его, как ценил раньше сам. Здравствуйте, товарищ Косыгин. Вот и встретились. Признаться, я давно хотел этой встречи, но все как-то не получалось. А ведь мне всегда было крайне интересно. Получилось бы у Косыгина, если бы не мешали. Здравствуйте, молодой человек». Протянул он руку первым и твердо пожал мою ладонь. «Александр, значит?» «Именно так. Рад нашей встрече, и вы ничуть не помешали. Более того, я наконец-то с вами встретился». «А что, разве хотели?» Чуть натянув улыбку одними губами, точнее, даже уголком губ, спросил Косыгин. «Да, хотел, но как-то не сложилось. Я понимаю, что сейчас совершенно не время для разговора, поэтому давайте праздновать. У вас ведь здесь, — он обвел взглядом округу, — праздник? Давайте, а поговорим завтра, если не против». Договорились. Подарки, подарки и еще раз подарки. Блин, никогда столько подарков не получал. Даже как-то стыдно стало, что ли. Женщины дарили подарки Катерине и Аленке. Мужики мне и тоже девчонкам. В общем, неделю разбирать будем. Утром, когда все еще спали, я все же выбрался к причалу. Вечером мне несколько раз говорили о новой лодке, но я так и не понял, это она и есть, или ее только заказали. Вот и решил осмотреть. Ну что сказать, впечатлен. Метров 6, может, даже чуть-чуть длиннее. Большой подвесник маячит за кормой. Очень большой. Учитывая то, что корпуса у моторов делать красивыми, как в будущем, пока не научились, выглядит... грозно выглядит. Ширина лодки соответствует длине. Скорее всего, треть от длины. Оптимально. Высота? С этим сложно, но силуэт скорее низкий, чем высокий. Кокпит огромный. Сверху накрыт съемным колпаком. Явно пластиковым. Но видно, что прочным. Есть и открытая корма. Немаленькая, думаю, если это для меня, то угодили на 100%. Рыбку ловить с такой кормы будет очень удобно. Что, молодой человек, любуетесь? Услышал я сзади. Мне сказали, что вы без воды прям жить не можете. Не соврали, значит? Так вода и есть жизнь. Вам ли, любителю байдарок, этого не знать? Вряд ли Косыгин поднялся в такую рань только для того, чтобы поговорить о лодках. Рассказали. Кивнул куда-то за спину Алексей Николаевич. «Вы разве не знаете обо мне?» «Объяснили в общих чертах», — как-то нахмурился он. «Все равно верится с трудом. Значит, в будущем обо мне что-то писали, раз вы знаете даже эпизоды из личной жизни? Плохое? Или поминали иногда и добрым словом?» «Зря вы так», — серьезно ответил я. «Уж кого-кого, а вас пинать и не за что было. О байдарках это так, общеизвестный факт. Что о вас писали чаще всего, так это спорили, сумели бы вы вытащить страну из той ямы, в какую ее загнали прежние руками водители. Значит, я так и не сделал, что хотел. Не успели, к сожалению, да и не дали вам. Слишком боялись наши партийные цари всего нового. Всех устраивала их личная жизнь. О будущем, как раньше, думать уже не хотели. Видимо, закалка Ленина и позже Сталина кончилась. Поняли, что коммунизм, по крайней мере в ближайшем будущем, недостижим, ну и решили тупо жить сами, и сейчас чего зря напрягаться. Об одном не подумали, что за бугром только этого и ждали. Вся их сущность, все их интересы — это развал и разграбление нашей страны. Больше их ничего не интересует. Я вышел, чтобы поговорить с вами наедине. Не хочу беседовать, когда на вас или меня могут оказать давление. «Как, сможем поговорить? Или вам запрещено?» «У-у, какие у вас там в столицах тайны!» — засмеялся я. «Никто меня ни к чему не принуждает. Александр Николаевич, как мне кажется, давно уже все решил в наших отношениях. И думаю, он не ошибается. Я работаю сам, потому как сам начал все это. Мне и тянуть эту лямку». «Да, такое мне рассказывали. Сомневался немного, правда ли это, и вся ли правда. Вижу, что вы хоть и любите красивую жизнь, но не опускаетесь в откровенную барщину. Если я правильно понял вашу суть, вы просто привыкли к тому, что в будущем жизнь другая, другие правила, другой уровень жизни. А еще мне кажется, что того, что имеете сейчас, там у вас не было». «Совершенно верно. Там, как вы заметили, можно всю жизнь работать с утра до ночи, но не заработать ничего, кроме геморроя. Кто-то крутится, кому-то везет с родителями или друзьями. Люди поднимаются на другой уровень жизни. У нас вот такого не было. Работаешь, тут же книги пишешь, а хватает этого максимум на еду. Ну и такие небольшие радости, как содержание машины или дачи». «Вы правда считаете, что машин у граждан должно быть много? Я хоть и способствовал развитию отечественного автопрома, но не считаю, что автомобиль должен быть у каждого». «Он должен быть у каждого, кому он нужен», — поправил я Косыгина. «Скажите, Алексей Николаевич, удочка — дорогая вещь?» «И сразу, следующий вопрос. А разве у каждого человека есть удочка?» «Я понимаю вас. Но машина, к сожалению, не удочка. Мы еще долго не изживем многие стереотипы. А автомобиль — один из них. Наши люди считают автомобиль роскошью, статусом, некой вещью, что позволит казаться выше, чем на самом деле». «Вот. Это ключевая фраза. Казаться, а не быть. Это у нас в крови. к большому сожалению. Изменить это непросто, но необходимо. А с автомобилем все гораздо проще. Нужен хорошо развитый общественный транспорт, доступный всем и везде. Если простой рабочий Вася с ближайшего завода 5 дней в неделю трудится на своем предприятии и не ездит по выходным на рыбалку, у него нет дачи в 30 километрах от города, то зачем ему машина? Тратить на нее кучу денег, где-то держать ее, в гараже или на стоянке, платить налог, покупать бензин, обслуживать, плюс выпившие, а у нас с этим проблемы есть, ведь так? Косыгин кивнул. Выпивший за руль не сядешь, отберут права и штраф дадут. Так зачем этому Васе машина, если до завода он доберется на автобусе или троллейбусе за считанные минуты, без всех этих заморочек? Просто нужно доводить это до людей, а не пускать на самотек. Не сразу, конечно, но до людей это дойдет. Пусть так. Просто нужны правила и пропаганда, разумеется. Может, прокатите на лодке, хоть и не байдарка, но тоже вещь хорошая. Давайте. Только на той, старенькой моей. Эту я пока не знаю, да и вообще, если честно, не знаю, чья она. Так это вам подарок был. Вчера об этом говорили. Судостроительный завод, которому вы подарили какую-то свою разработку, получил государственный заказ, очень выгодный заказ. Вот и решил вас отблагодарить. Да тут еще и совпало с праздником в вашей семье. Кстати, еще раз поздравляю. Спасибо. Понятно, что Косыгин просто хотел пообщаться подольше без помех. А уехав на реку, мы точно сможем это сделать. Я был не против, наоборот. Поэтому быстро проверил лодку, на этой-то все мне привычно, сам под себя доделывал, притащил из сарая снасти, чего порожняком кататься, но и отчалил, никому и ничего не сообщив. Тем, кому надо знать, охрана доведет. Эти-то все видят и знают. Олег, кстати, сегодня должен уехать в Москву к невесте. Если все нормально, и она даст согласие, то он вернется вместе с ней сюда и дальше будет жить рядом с нами уже с женой. Это, конечно, если у них все сложится. Алексей Николаевич удивил меня еще раз, когда вытащил приличную килограмма на два щуку буквально с третьего заброса. Далеко мы не отходили, мало ли, опять панику поднимут. Есть у меня места рыбные, показанные дядей Колей, совсем поблизости от нашей деревни. Встали недалеко от нависающих над водой кустов и, бросив якорь, принялись рыбачить, не прекращая разговор. А вышел он долгим и очень мне понравился. Вот ни секунды не сомневался, когда еще в 70-м советовал Шелепину держать Косыгина обеими руками, а точнее создать ему условия для работы и следить за здоровьем. Интересно, удастся ли избежать Алексею Николаевичу первого инфаркта, после которого он станет больным стариком? Этот человек, всегда честный и много трудившийся на благо своей страны, добивающийся результата везде и во всем, превратился в моей истории в полную развалину, а довели его дружки Бровастова. Теперь, правда, половины этих упырей нет не только в Политбюро, но и в этом мире. Отмучились. Чувствую ли вину? Да ни хрена я не чувствую. Когда пришел к Шелепину в тот серый хмурый день, все для себя решил. Или начинаю, или все будет, как и в моей прежней жизни. Раз я не хотел повторения и не простил бы себе такого никогда, то чего думать о морали? Отправили на тот свет кое-кого, ну, значит, так и надо. В тот раз они выжили, были у власти, и что из этого вышло? Но Алексей Николаевич в своем репертуаре. Встретили нас по возвращению благодетели. Утащил нашего писателя на разговор. Воспользовался моментом, хмыкнул Косыгин. Во время рыбалки я внимательно присмотрелся к нему. А не такой уж он и старый, как у нас любили говорить про кремлевских жителей. Пожилой, этого не спрячешь, но не старик. А уж хватка у него, позавидовать можно. Умище каких поискать. Эх, как при таких людях СССР выродился в то, что потом развалилось. «Товарищи из Москвы, у вас тоже есть разговор? Или как?» — поинтересовался я. «Ну, раз уж приехали, тебя ж не вытащишь в столицу. Так приходится руководителям страны к тебе ездить», — пошутил Семичастный. Только вот пошутил ли? Скорее всего, ему было бы спокойнее и надежнее держать меня при себе или, по крайней мере, в пределах доступности. Но пока он вынужден слушать Шелепина, а тот расположен ко мне. Александр Николаевич выглядит хорошо. Крепкий, уверенный в себе человек, но не зазнается. Правильную ему характеристику в будущем давали. «А кто дорогу нам отсыпал, товарищи?» Сменив тему, поинтересовался я. «А что, не нравится?» — вновь хмыкнул Ефимович. «Очень нравится. Только вот она сразу выдает факт чего-то необычного в этой местности и привлекает внимание. Это программа для всей страны. Ты просто не ездил в другие деревни. Сейчас много где занялись строительством дорог. Да, не асфальт, к сожалению, мы себе не можем позволить закатать всю страну в твердое покрытие, но вот так уже начали. По программе к 80-му году у нас намечена ликвидация бездорожья в населенных пунктах уровня село-поселок городского типа. В городах максимально работаем с асфальтом. Были приняты и рассмотрены твои рекомендации по бетону. Пока не получается, дорого выходит. Зато так вовремя внесенный опять же тобой проект по замене железа на пластмассу развивается семимильными шагами. Сразу 6 институтов по всей стране работают уже который год и добились такого качества, что уже начали проработку замены магистрали водопровода в больших городах. Это хорошо. И металл сэкономим, и в будущем на эксплуатации сетей. Я слышал еще в прошлом году от Дерунова, что в новостройках уже не применяют железо. Это правда? Да. Использование металлических труб запрещено в новом строительстве. Ученые провели все необходимые испытания и с уверенностью заявили, что колоссальные затраты на производство пластмассовых изделий окупятся очень быстро. Можно узнать, товарищ Шелепин, как на Востоке сейчас? Александр, зачем тебе это? Адреналина не хватает. Просто интересно, забыли, откуда я? Там, я махнул за спину, такие новости может прочитать даже ребенок. Все обо всем в курсе, хотя, может, и зря. Вот именно, нечего людям забивать голову тем, чего они не касаются, вступил в разговор Семичастный. Все эти твои интернеты, или как их там зовут, мировое зло. Тут мнение может быть ошибочным. Люди должны знать и видеть, что делают их правители. Другое дело, что знать нужно не обо всем. А вообще, интернет создается именно для военных. Я пояснял в свое время, что владея умами, владеешь миром. Работа в этом отношении идет и у нас, просветили меня. Мы еще далеки, но работа идет. Года через два у нас планируется запуск связи на новых принципах. Ученые торопятся, по нашим данным из Америки, там работы идут полным ходом. Первыми нам уже не стать, но лучшими вполне можем. Главное, не надорвитесь, — покачал я головой. Я понял, что вы хотите сделать. Только вот надо ли? Как по мне, то связь должна быть у тех, кому она необходима по работе или службе. Пожарные, милиция, какие-нибудь геологи и врачи, да мало ли кто еще. А вот бабе Мане из деревни Нижнее Задово, она пока нахрен не нужна. Не думай, что умнее других. Специалисты разберутся. Вновь осадил меня председатель КГБ. Да больно мне надо. Это ваши заботы. Работают люди, и это замечательно. Пожал плечами я. Ты даже не представляешь, как, а главное, какие люди работают. Вновь ехидно ухмыльнулся Ефимович. Зря он так. Понимаю я, что, скорее всего, сманили кого-то из Штатов или взяли заодно мягкое место клещами и теперь держат так, что поневоле будешь пахать, как раб на галерах. Впрочем, американцев не так уж и трудно переманить. Деньги, деньги и еще раз деньги. Любой программист или ученый, зная, точнее, надеясь на то, что когда-нибудь он станет свободным и богатым, может сделать очень многое. Прерываясь на прием пищи, мы вели беседы целый день. Мне было интересно узнать о прогрессе в стране. Ведь происходит столько всего. А у меня информационный голод, помноженный на самолюбие. Ведь многое, что сейчас пытаются внедрить, исходило от меня. Взять ту же связь. Она ведь и без меня была. Но какая? Без шифрования, ужасного качества, с малым радиусом действия. И так за что только не возьмись. Многое давно изобретено, но по разным причинам не запускалось в жизнь. Тут же, не бездумно, конечно, но многие изобретения получили возможность развития. Мои благодетели часто делали запросы, узнавая у меня насчет тех или иных изобретений. Естественно, что я не мог знать все, что вообще изобретают наши и зарубежные высоколобые ученые. Но то, что имело развитие в моем времени, шло и здесь. Гости провели у нас 2 дня. Уезжали весьма довольные и отдохнувшие. А Косыгин, вот уж от кого не ожидал, и вовсе шепнул на ухо, что здесь гораздо чище, чем в подмосковных домах отдыха и санаториях. Я понял, о чем он говорит, и пригласил приезжать в любое время. Выходные закончились, и все разъехались, оставив нас, впрочем, далеко не одних. Тут и новая охрана, 3 бойца и Варвара Алексеевна, как член семьи. Дядя Коля уехал на свой рыбзавод, на котором уже откровенно жил, даже не из-за большого количества работы, а попросту от возрастной лени. Нахрена каждый день ездить на лодке почти 500 верст, когда у него там есть где спокойно можно жить. Вот и живет, вместе со своей новой бестией, Ириной Сергеевной, бывшей заведующей магазином, а ныне работницей рыбзавода. Помощница у Катерины теперь есть, и я отправился в Рыбинск. Хотелось повидать Павла Федоровича и посмотреть, как там стройки идут. Жена отпустила без проблем, и я, взяв Аленку и одного из парней охраны, отправился на теперь уже нашей новой машине в город. Все больше и больше мне нравилась эта волжанка. Прет как танк, управляется вполне себе сносно. Чего еще надо? Да знаю, чего надо, но пока молчу. Толку нет воздух сотрясать. Город строился просто грандиозными темпами. Павел Федорович обрадовался нашему появлению и даже отменил не очень срочные встречи, выкроив мне 2 часа до обеденного перерыва. Показал новые цеха, проведя небольшую экскурсию. Разросся завод очень серьезно, заодно провели чистку и на его территории. Убрали откровенно старые цеха, на их месте уже вырастали новые. Менялось оборудование, ремонтировались помещения и улучшались условия труда персонала. Люди на рабочих местах с улыбками, возможно, это в присутствии начальства, но улыбки вовсе не наигранные. Показал мне Павел Федорович новый трудовой кодекс со всеми его изменениями. В частности, началось движение в сторону качества и культуры производства. А то привыкли, блин, как в анекдоте. «Сидоров, поздравляю, в этом месяце у тебя ни одной бракованной детали». Так я же в отпуске был. Вот так и работали люди. Воспитывать приходится теперь и старых мастеров, и новых подмастерьев одинаково. Ибо по-другому работать нельзя. Нет, тебя не задушат штрафами, как при царском режиме или капитализме будущего. Просто человек может много лишиться. Очень выгодно сейчас работать на большом предприятии. Очень выгодно. Помимо очереди на новое жилье, куча различных поощрений, как материального плана, так и морального. Например, лучшим работникам месяца прибавляют премию, продвигают в очереди на квартиры и машины, дают путевки для детей в лучшие пионерские лагеря страны, а не только вблизи своего же города. Слышал, что даже в Артек отсюда попадают детки. Кстати, я еще в прошлом году закидывал удочку насчет этих лагерей. Вместе с развитием курортов, строительством санаториев и домов отдыха строить также и пионерские лагеря. Разве одним артеком сыт будешь? И люди почувствовали во всем этом вкус к жизни. Появился стимул менять себя к лучшему. Уж больно очевидными стали перспективы. Раньше как? Точит себе токарь детали, забраковали у него какую-то часть. Ничего, все равно зарплата будет, а кроме ее перспектив-то и нет. А теперь... О, да, теперь люди больше думают, это уже факт. «К Горину поедешь?» — спросил меня в конце экскурсии Дерунов. «Да надо бы. И идейку ему подкинуть хотел, да и просто повидаться. Год не виделись». «Со мной тоже год», — повел бровями директор завода, хитро изогнув одну из них. «И с вами», — согласился я. «В выходные жду всей семьей. Возражения не принимаются». «Вы еще не поздравили нас с пополнением», — улыбнулся я. «И ты молчишь?» — взвился Павел Федорович. «Что? Когда? Кто? И как назвали?» Вопросы сыпались из директора со скоростью стрельбы из пулемета. Коротко рассказал ему обо всем и вновь повторил приглашение. Он обещался быть. К Ивану Горину съездил зря. Тот оказался где-то на испытаниях, в каком-то бассейне. Как мне объяснили, это недалеко от завода, на водохранилище. Сделали Ваньке затон, где он прокатывает свои новинки. Объяснили, что объект режимный, и допуска у меня туда нет. Да я и не горел желанием. При встрече Ванька сам все расскажет. Чего толку смотреть на проекты сейчас? Оставил ему записку с приглашением на выходные. Надеюсь, не откажется приехать. «Пап, а аттракционы работают?» — внезапно проснулась дочь. «Ай, не знаю, дорогая», — задумчиво ответил я, соображая. «Ведь и правда, в Рыбинске давно есть городской сквер, а мы ни разу к моему стыду туда не ходили». «И?» «Так сейчас и узнаем», — с улыбкой ответил я и взглянул на офицера-охранника. «Вы как, молодой человек, не против?» «Да всегда пожалуйста», — искренне улыбаясь, ответил парень. «К новеньким я еще не привык, парни всего пару дней с нами. Ничего о них не знаем пока. Этого вот вроде Алексеем звать. Откуда он и что до службы у нас в качестве охраны делал, не знаю». «Значит, едем кататься», — пожал плечами я и повернул на ближайшие улицы, меняя направление. А парк порадовал. Он сейчас был ближе всего к тому, что я помню из своего детства. Да это и неудивительно. Ведь меня сюда будут водить уже лет через 10, нет, 12, наверное. Поэтому все было знакомо. Накупили мороженого, сразу взяли билеты в кучу и всей нашей троицей устроили катание. Как же хорошо было на старом колесе обозрения. В будущем его несколько раз поменяют, но того антуража из детства уже не будет. А может, просто возраст не тот, и впечатления изменятся. Фиг знает. Но сейчас колесо — это что-то. Когда поднимаешься на максимальный уровень, оказываешься выше 9-этажного дома. Кабинка на четверых и со всех сторон открыта. Ходи и свешивайся куда хочешь. Можешь и грохнуться один раз. Второго уже не будет. Вроде и страшно, но и удовольствие получаешь незабываемое. Ветер треплет волосы, дышится легко, и сердце колотится. Дочь аж пищала от восторга. Красота, да и только. Вид города сверху открылся очень красивый. Масштабы грандиозной стройки оценил только сейчас. С высоты количество подъемных кранов не поддавалось исчислению. Как же много сейчас строят. Покатались на машинках, примитив, а весело. Покривлялись в комнате смеха, даже постреляли из пневматики в тире. Время пролетело незаметно, и, случайно обратив внимание на часы, что висели над кассами, мы засобирались домой. Всю прелесть добавленных новой «Волги» фар я оценил на собственном опыте. В темноте по трассе ехать было страшно и опасно, у нас здесь всю жизнь лоси гуляют как дома, наверное, и недели не проходит, чтобы кто-нибудь не поймал эту лесную корову себе на капот. Поэтому всегда ночью езжу очень осторожно. Вот и оценил новшество. Прежние волговские фары хоть и были большого размера, а толку от них мало. Все же лампы сейчас используются очень примитивные. Поэтому, поискав глазами и найдя подходящий тумблер, щелкнул им. Света добавилось чуть не в два раза. Не как днем или как в будущем через одного ездят с колхозным, ксеноном и диодами вырви глаз, но стало гораздо светлее. Да и немногие встречки не выступают здесь еще в роли сварщиков. Свет у всех скромный, как и скорости. Доехали без приключений, и, наверное, целый час дочь была в центре внимания, рассказывая о парке аттракционов. Эх, Кати с нами не было. Я в будущем не раз ее подкалывал. Если удавалось затащить на колесо обозрения, она очень боится высоты, даже полностью закрытые кабинки не переносит. Вот бы она тут обалдела. Аленка делилась и делилась впечатлениями. А я вышел на берег и, наконец, осмотрел снаружи новую лодку. Тем утром, когда произошел важный разговор с Косыгиным, только начал ее осматривать и так ничего о ней не понял. Если честно, ужасно не терпелось, но, прекрасно понимая, что не удержусь и поеду ее обкатывать, держался как мог. Я люблю что-то делать, когда на это есть время. Не могу, как многие, ездить на рыбалку после работы, на часик или два. Уж если я еду за ощущениями свободы, а я считаю рыбалку именно этим, то это должно быть надолго, чтобы насладиться во всех отношениях. Лодка нравилась. Более того, очень нравилась. Интересно, чья это разработка? Неужели на нашем катерозаводе такое делать навострились? Что бросалось в глаза в первую очередь, удивляло и одновременно настораживало, так это размер двигателя. Если я не путаю, то это один из горинских детенышей, которые Ванька навострился ляпать по одному-два новому мотору каждый год. Но такого большого не припомню. Размеры лодки говорят сами за себя и диктуют правила. Воткнуть можно любой, но как этот любой повезет лодку? Так что это за лодка? И что за мотор я вижу? «Саш, давай ты утром все посмотришь, ведь наверняка на рыбалку рванешь». Меня вновь оторвали от созерцания шедевра советской инженерной мысли. «Конечно, дорогая. Тебе с чем-то помочь?» Повернулся и пошел к дому. «Помоги», — кивнула жена игриво. «Своим присутствием. Посидишь с Ванькой, а я отдохну немного». «Конечно. Можно мы с ним погуляем чуток? Воздухом подышим?» «Давай, только недолго. Комары заедят». «Это правда. Кровопийц сейчас много. Тепло и вода рядом. Рассадник, блин. Но это фигня. В этом же Крыму их даже больше. А уж какие на Байкале. Вот уж где комары, так комары. А ведь есть еще и мошка. Благо у нас ее мало, и она здесь безобидная, кажется, даже и не кусается». Взяв дома Ванюшку, мне его закутали так, как будто на дворе не август, а как минимум октябрь, я даже возмутился, на что получил ответ. «Мне виднее, хватит спорить». «Ну, виднее так виднее». «И правда, чего тут спорить? Все одно неправ окажешься». Нес сына на руках и разговаривал с ним. «Интересно, каким он вырастет?» Помню, с Аленкой меня не раз интересовал этот вопрос. Вот и теперь. Как-то не осознал я еще, что у меня теперь двое детей. Да еще и пацан родился. Наверное, так и должно быть. Самый лучший вариант в семье, когда дети разного пола. Две девчонки — зависть, два пацана — вечные склоки, драки и та же зависть. Сам рос в семье с братом, хоть и младшим, но от этого было не легче. Ему всегда и все прощали. Я всегда виноват. Злило это, не скрою, да и внимания у родителей постоянно не хватало на меня. Это осознал уже будучи взрослым. Брат у меня рос абсолютным оторвой, никого и никогда не слушал. Бесило ли это? Всегда, чего тут скрывать. А когда его дурная жизнь закончилась, внезапно, всего-то в 26, я долго ревел тогда. Казалось, от меня самого что-то откололось. Эх, чего-то на воспоминания понесло. Наверное, это воздух виноват. Слышь, Ванька, ты как, не опьянел от чистого воздуха? Хотя грязного-то ты и не видал еще. Взглянул сыну в лицо. Вот же женщины, закутали так, что хрен разглядишь. Да еще и темно уже. Так ты спишь давно, а я с ним тут разговоры говорю. Ладно, пошли в люлю. Ха, он, как и маленькая Аленка, также засыпает, когда над ухом что-то бубнят. Сын в этом возрасте, блин, во сказал, в возрасте, ему еще месяца нет. Очень похож на Аленку. Она такая же была, маленький кудрявый котенок. Помню, когда начала открывать глаза, огромные для ребенка, темно-синего цвета. Меня так забавлял тот факт, что ребенок еще не может фокусировать зрение, зрачки вращаются в разные стороны. И от этого было очень смешно. А эти их детские улыбки. Смотришь, понимаешь, что они еще ничего не соображают, но улыбка. Выражение маленького личика такое, что заставляет задуматься. А может, они как раз все понимают и просто смеются над тобой, над твоими причитаниями и огуканьями. Интересно с детьми. Очень интересно. Много теряют те отцы, кто в силу разных причин не видит, как растет их ребенок. Мне жаль таких мужиков. О, надо озаботиться о пленке для фотоаппарата. Тем более, что нам там вроде кто-то из благодетелей подарил новый. Точно. Как в прошлом будущем фоткал дочь чуть не каждый день, так и здесь буду Ваньку фоткать, хотя бы раз в месяц. Знаете, как это интересно потом, лет через 5, а то и 10, смотреть, как меняется ребенок буквально день за днем. Вот то-то и оно. Вернувшись в дом, застал Катерину, спящей в кресле. Устала. Да это и понятно. Двое детей, гости, да и не восстановилась еще толком после родов. А точнее, наших приключений на Байкале. Осторожно отнес, раздел и уложил Ванюшку в колыбельку, прикрыв одеялом. Вернувшись в большую комнату, можно сказать, гостиную, аккуратно взял на руки супругу и также тихо, стараясь не разбудить, отнес в спальню. Уложил, накрыл, как и сынишку, пледом, подумал секунду, да и лег рядом. Аленку проверять не пошел, наверняка спит, раз нигде не скачет. Да и время позднее уже. К тому же она сегодня получила массу впечатлений и устала. Ну что, Саня, жизнь помаленьку налаживается, как мне кажется. Будем спать. Утро вечера мудренее. Ну, ухарь, ну, мать его за ногу, изобретатель! Восторженно то ли ругался, то ли радовался я. Утром, не дожидаясь, когда все проснутся, вновь пошел на реку. Сейчас уже было светло, удастся мне наконец рассмотреть подарок. Вход в лодку был через дверь из двух половин. Одна откидывалась вверх, а вторая, нижняя часть, вправо. Ладно, насчет удобства пока непонятно, в дальнейшем видно будет. Как оказался в кокпите и увидел перед собой сверкающую панель приборов, почесал затылок. Половину панели занимал лист бумаги, на котором что-то написано. «Эх, жаль, меня нет сейчас рядом. Так хотелось увидеть твое лицо». Почерк Горина. «Привет, пропавший. Когда узнал, что лодку готовят тебе в подарок, очень обрадовался, что принимаю скромное участие в его изготовлении. Ты, наверное, удивишься, но я взялся из-за корпуса, не давал мне покоя твой старый эскиз, который ты мне показывал когда-то давно. Извини, память у меня хоть и хорошая, но повторить все то, что ты нарисовал в металле, у меня, скорее всего, не вышло. Зато вышло вот это. Сань, если тебе не понравится, то ты неблагодарная сволочь. Я год пилил этот корпус, попутно работая и над сердцем. Итог перед тобой. Надеюсь, когда-нибудь ты меня прокатишь на нем. А пока... Возьми листок в руки и читай подробную инструкцию. Катер, ну, не поворачивается язык назвать это лодкой, полностью испытан и обкатан мной лично. Катал и на море, и на Волге. Знаешь, я тебя завидую, белой завистью. Проект 700SL с личным названием «Сыч» выпустили малой серией. 300 штук на всю страну. Правда, говорят, возможно, продолжат выпуск позднее. Твой борт под заводским порядковым номером 009, как уже говорил раньше, испытывал лично я. Машина полностью готова к твоим покатушкам. Наработка 30 часов. На проверку и обслуживание пригонишь также через 30 часов. После проверки, а я убежден в отсутствии проблем, можно будет увеличить интервал обслуживания. Итак, проект «Сыч». Корпус целиком алюминиевый, толщина металла в носу 6 мм. Топляков можешь не опасаться, разве что очень больших и на максимальной скорости. Длина корпуса 7 метров. Отсюда и название. Раньше был под номером 660, но увеличили кринолины, и получилась круглая цифра. Всем понравилось. Ширина корпуса 2 метра 20 сантиметров. Осадка 40 сантиметров. С рундуками и всякими креслами сам разберешься. Я за технику отвечал. Якорь 20 килограммов на цепи в 40 метров. Думаю, хватит. Лебедка электрическая. Есть кормовой, десятка, но без привода. Ладно, ладно. Понимаю, что ты торопишься скорее услышать о сердце. Остальное и так увидишь. И прочитаешь в наставлениях. Они прилагаются ко всему оборудованию. А то там много. Ну, позволь представить мою разработку. Новинку. 2 года доводил до ума. Хотели уже закрыть проект. Считали сложным и дорогим. Но я отстоял его. И вот что получилось. W6 с электроприводом и усилителем, 150, можно сказать, породистых рыбинских кобыл. Сань, Я сделал его, как ты мне и говорил, когда я сомневался. На стенде он чуть больше показал, да и по расчетам, но округлили немного. Сашка, как бы я хотел полетать с тобой вместе на этой пуле. Корпус считали в ней. Должен брать волну в 1,5 метра. Лично выводил его на 50 километров в час, но, думаю, он и больше пойдет. Это ракета, а не лодка. И в то же время он очень устойчив и удобен. Человек 6 на нем впритык, но разместятся. Рыбалить, конечно, всем будет никак, но это ведь пустяк. Ты простишь мне его? Волну на Волге режет легко, почти не стучит. Тряска приемлемая, оценишь. В общем, смотри под приборами инструкции, читай. Я все для тебя расписал. Заводи этого звереныша, и пусть все ахнут. Благодаря этому проекту, а точнее именно тебе лично, я получил то, о чем и мечтать не мог, работая на заводе простым молодым инженером. Меня представили к Ленинской премии. Я получил под свое руководство чуть не целый завод, и, Сань, скоро женюсь. Я встретил ее, ту, с кем хочу провести всю жизнь. Надеюсь, что ты меня вскоре поздравишь. Когда увидимся, расскажу все нюансы. Пока, если что-то непонятно, читай внимательно инструкцию. От меня вообще совет такой. Выучи наизусть. Это не твой старый прогресс. Значит, я повертел на языке название. Сыч. Что ж, посмотрим на эту птичку. Но только тогда, когда я осилю весь этот талмуд. Инструкция? Да тут целая библиотека. Осмотревшись в кокпите и оценив кресло капитана, я с удовольствием плюхнулся в него и получил какое-то особенное удовлетворение. Не кожа, конечно, но, думаю, материал крепкий. Взяв в руки мануал, задумался, чтобы это выучить, как требует Ванька, нужно быть в лодке и сразу проводить манипуляции. Просто читая, такое не усвоишь. Надо моторику наработать. «Слушай, какая красивая!» Снаружи послышался голос Катерины. «Проснулись уже, что ли?» «Да уж, представляешь, это Горин проект сляпал, по моему эскизу, который я ему отдал 2 года назад. Если и едет так, как он мне тут написал, будет что-то». «Когда поедем?» «Даже так, родная, мне надо тут все изучить, а то куда-нибудь приедем». «Ладно, ты завтракал?» «Нет, не стал вас будить. Который час сейчас?» «Уже 10. Мы детей покормили и вспомнили, что у нас где-то папа завис». «Ладно, хоть вспомнили», — усмехнулся я. Яичница сегодня была как-то особенно вкусная. А может, просто не ел с вечера, поэтому и проголодался. В любом случае налопался до отвала и получил побочное действие. В момент захотелось спать. «Ты сегодня собирался на рыбалку?» «Хотел с лодкой разобраться, а что?» «Да я бы копчененькой погрызла. Неважно даже какой, лишь бы свежий. Согласись, что из морозилки уже не то». «Абсолютно согласен. Что ж, посижу пока с бумагами. К вечеру, если что, съезжу за окунями». «К мысу?» «Ну да», — кивнул я. «Здесь недалеко, 4 км, может, 5 по воде. Там окунь, чуть дальше в море судак. От нас по прямой под противоположным берегом щука. Так-то судак и на Волге есть, как и окунь. Просто зачем искать разрозненную рыбу, когда можно найти котел? Вот и я о том же». День сидел с бумагами, даже никто не отвлекал. Лишь дочь прибегала, да Катя на обед позвала. Предупредил, вспомнив о приглашении Дерунова на выходные, что у нас будут гости. Катя не противилась, она очень дружна с Зоей Афанасьевной. Поэтому только заметила, что надо будет съездить в магазин, кое-что докупить из припасов. Обещал все сделать. Все же не решился выходить на новой лодке. Не то чтобы боялся не справиться, по большому счету какой-то особенной разницы и нет, но все же хотелось быть уверенным в том, что вернусь. А в своей старой лодке я уверен на все 100. Вышел на воду в 4 часа дня. Пока дошел, пока нашел, пока поймал немного, уже темнело и пришлось возвращаться. Но поймал хорошо. 10 окуней, довольно жирных, граммов по 300-400, Попался судачок, чуть больше килограмма. Его тоже прихватил. Для общего веса. Ну и на этом закончил. К выходным сделаю вылазку на весь день. Надо будет для гостей наловить побольше. Рыба у нас идет всегда хорошо. Сколько ни давай, всю съедят. Неделя пролетела как один день. Главное, ведь и не филонил, все время чего-то делал. Почистил водопровод и каналью. Та яма, в которую у меня сделан сброс, здорово болотистая. Но в ней так хорошо все оседает, а может разлагается, точно не знаю. Но даже стоя рядом, никакой вони нет от слова совсем. Провели ревизию продуктов, а заодно и одежды. Выяснили, что Аленка вновь из всего выросла, и нужно к школе покупать новую форму и другую одежду. В общем, сплошная бытовуха, и ведь никуда от нее не денешься. Катя сейчас все время с ребенком, ее не отпустишь одну по магазинам. Но я вышел из положения. Совершили вылазку всей семьей в Ярославль. Да, по сегодняшним меркам не близко, дороги-то никак в будущем, но и не так уж далеко. 100 километров в один конец, и в нашем распоряжении гораздо большее количество магазинов, 3 рынка и, естественно, гораздо более веселый ассортимент. Бедная новая «Волга», столько в нее мы еще не грузили. Правда, и ездим-то на ней всего ничего. Еще и не такое увидит и почувствует. Заодно и посмотрим на качество. Вдруг эта красивая повозка развалится через неделю. Вот уж я позлюсь показательно. Уже в пятницу, не дожидаясь выходных, к нам повалили новые гости. А место становится все более популярным. Дерунов со всей семьей, дядя Коля, но он не в счет, он как бы домой приехал. И кому бы не пропасть, Горин вместе со своей избранницей, увидев которую, я даже закашлялся. Где и откопал такую красотку? Кажется, я слишком задержал на ней свой взгляд и получил легкий тычок от жены. «Совсем не в моготу», — шепнула на ухо Катерина. «Ничего, пока держусь», — отшутился я, прекрасно поняв, о чем говорит супруга. «Но согласись, красивая девушка». «Это да, стройняшка какая», — покачала головой жена, явно соглашаясь. Горин чуть не утащил меня на реку, еле отбрыкался, даже Кате пришлось выручать. Парень немного насупился, но согласился, что сейчас вообще неподходящее время. Гуляли в пятницу до 2 часов ночи, вновь подарки, пожелания здоровья для мамы и ребенка, вино бокалами и рыба с мясом до отвала. Павел Федорович и Ванька Горин были удивлены и впечатлены при виде новой «Волги». В продаже ее еще нет, да и появится ли вообще — большой вопрос. Как мне объяснили, я вновь как подопытный кролик, испытываю то, что сам и предложил. Если честно, немного жаль будет расставаться с машиной. Она мне реально понравилась. Но что делать? Прототип. Покатал мужиков, дал самим порулить, все остались довольны. Ранним утром воскресенья, когда еще было довольно темно, мы с Гориным, Павел Федорович с вечера отчалил на свою дачу, решили все же выйти на новой лодке. Если честно, я просто оттягивал этот момент до крайности. Ужасно не хотелось быть разочарованным, видя такую красоту и зная возможности судна. Оттолкнувшись от причала, подрульки тут, конечно, не было, а заводиться возле пирса почему-то не хотелось. Ванька дал команду, и я, повернув ключ, нажал на кнопку стартера. Господи боже, этот звук мне будет сниться всю жизнь. Как же он зарокотал! Да давай уже, трусишка, газу, и пошли в «Волгу». Посмотри, какая гладь! Редкость же! Даже ряби нет! Ванька был прав. Застать нашу великую реку такой спокойной можно только ночью. Редко когда в другое время она бывает настолько спокойной. Тишь да гладь. Как будто все сошлось специально для того, чтобы я прочувствовал весь кайф от сыча. Тем не менее, не поддаваясь на провокации друга, я шел в водоизмещенке весь путь до бухты. Выйдя на судовой, я абсолютно трезво перекрестился и дал 1/4 газа. Сыч как будто только этого и ждал. Лодки словно отвесили хороший пинок. Она буквально выстрелила вперед, чуть задирая нос. «И это только четверть!» — крикнул Горин мне в ухо.